Глава пятая. Я смотрел на яркое голубое небо, по которому медленно двигались красивые белые облака. На улице, как для Арктики, была вполне себе летняя погода. А толстые, слегка голубоватые стекла в окнах зала пламени кодекса преломляли желтые лучи солнца, окрашивая их слегка в голубоватый оттенок. Красота, да и только! Но так было вокруг меня. В душе у меня все было совсем по-другому. Пламя кодекса в этом мире вновь набирало силу. И прямо сейчас из воздуха образовалось жалкое подобие главной стелы кодекса, что находилось в первой крепости. Но, тем не менее, этого мне было на данный момент достаточно для того, чтобы понять расстановку сил у нашей Вселенной. У кодекса сегодня не было то ли времени, то ли желания на прямое общение со мной. Хотя этот кусок карты многомерной он милостиво сформировал в ответ на мою просьбу, но прямых ответов на мои вопросы я не получал. В принципе, мне было понятно его нежелание общаться со мной сейчас. Ведь вопросы я задавал сложные и неприятные. Их было много, но основной посыл был следующим. «Какого хрена в так называемый запретный мир, которым являлась Земля, свободно заходили и жук, и жаба, и всяческие мудаки, которые посмели назвать себя богами? Однако я сюда не могу пригласить братьев и устроить нормальную вечеринку. Ведь, по-хорошему, это также было бы в интересах Вселенной и Кодекса». Кодекс молчал. Многомерная Вселенная тоже не отзывалась. А ее усиленные барьеры я физически чувствовал у себя над головой. Картинка получалась уж больно сюрреалистическая, и меня не покидала мысль, что я что-то упускаю в этом раскладе. Ведь что мы имели до и имеем сейчас? Изначально это был закрытый мир, защищаемый хранителями. Все было, в принципе, ясно и понятно. Ну, если пытаться понять логику многомерной Вселенной. Есть закрытый мир, через который можно получить доступ в другие вселенные. Многомерную все устраивало в рамках собственных владений. И она совершенно не хотела, дабы ее порождения сбежали от мамочки в другой двор, либо же хулиганы из чужого двора пришли и подтоптали родную лужайку. Ладно, допустим, я это понимаю. Но затем здесь появился я. И, как я понял, в последнее время уже не только я. Ведь отражений планеты Земля было великое множество. Так вот, с нашим появлением события сильно ускорились. Я не знаю, как там в других мирах, но лично у меня теперь свои хранители, которые, казалось бы, логично было предположить, смогут открывать и закрывать калитку по моему требованию. Хрен там! Пришла бездна, повздорила со Вселенной, и та силами гастарбайтеров или же собственными усилиями вместо условной сетки-рабицы закрыла этот мир высоченным забором. А еще не забыла поставить вышки с пулеметчиками по углам и пустить ток по колючке сверху. При этом ворота наружу все так же были гостеприимно распахнуты, как бы приглашая меня наружу и абсолютно запрещая обратное возвращение. Все это намекало на то, что многомерная Вселенная зачем-то хочет избавиться от преданного кодексу и самой вселенной охотника Сандра. Вот только зачем ей это нужно? Ну, уйду я с Земли, и дальше что? Если пытаться дальше размышлять логически, то я должен забрать всех близких мне людей. А это значило оставить планету вообще без защиты. Да-да, я помню забор с колючкой. Но что-то мне подсказывает, что его точно не хватит, если кто-то из трех сил по-настоящему захочет сюда пробиться. А как раз эти три силы и подсветил мне кодекс на голографическом изображении, которое я наблюдал. Черное пятно зоны влияния костяного скульптора было самым обширным. Оно распространялось по Вселенной, захватывая все новые и новые миры. Серая мгла пустоты покрывала приграничные зоны многомерной, пока что еще не смело проникая внутрь. Небольшой участок ядовито-зеленого цвета показывал, что у неназываемого осталось совсем мало миров под контролем. Вот только обманчиво небольшой по размеру участок, покрытый скверной, светился, как новогодняя гирлянда, как бы намекая на то, что дури в нем ого-го, и в любой момент она может вырваться наружу. Ах да, еще были багровые пятна инферно, которые возникали тут и там. Но за демонов я особо не переживал. Сильны они только в своем измерении. Вырваться наружу без подготовки они, конечно же, очень хотят, но вряд ли затащат. Ну и да, были еще разноцветные пятна условно хороших парней. Охотники и дружественные им ордена, и миры не дремали и прямо сейчас стояли насмерть. В принципе, если посмотреть на все это светопредставление со стороны, то я бы не сказал, что все это выглядит прямо как угроза Вселенной. Я прожил много лет, и периодически такие выступления случались. Я думаю, моим братьям весьма по силам задавить любого из вышеупомянутых врагов, если бы не одно «но». Параллельные вселенные начали обмениваться энергиями. И вот здесь уже включился защитный механизм многомерный, который вольно или невольно, но начал подкачивать свои творения. А вот это уже серьезно и непредсказуемо. Я понятия не имел, насколько усилились неназываемые костяной или пустота. Хотя насчет пустоты я не уверен, насколько она порождение многомерной. В прошлую войну это так и не удалось выяснить. А ведь я слышал, что таких миров, как Земля, имеющих связь с другими вселенными, несколько. Если здесь мы пока что держимся, то что происходит в других? Одному кодексу известно, да и это не точно. Взмахом руки я погасил изображение, и пламя кодекса встрепенулось с новой силой. Оно было похоже на маленького щенка, который рад хозяину и очень хочет, чтобы его покормили. «Да-да, дядя Сандер подкинет еще энергии, не вопрос. Осталось только понять, где ее взять», — хмыкнул я и рывком поднялся на затекшие от долгого сидения ноги. Я подошел к окну и еще раз посмотрел на снежную пустыню, тянущуюся до самого горизонта. Белый снег сверкал в лучах полуденного солнца. Одна недодуманная мысль продолжала буравить мне мозг. А затем, как это часто бывает, все со щелчком встало на свои места. Я улыбнулся и шагнул в тень, дабы добраться до нужного места назначения. Первый легион Земли сегодня отрабатывал маневры взаимодействия с союзными войсками. Союзными войсками являлись мои шестеро паладинов, которые довольно бестолково пытались встроиться в общую четкую структуру легиона. Делали это они с изначальной целью, конечно же, помочь, но все превратилось в «не помешать». И то, что я видел, мне совсем не нравилось. «Все так плохо?» — подошел я к Волгомиру, который выглядел чернее тучи. «При всем уважении, Сандер, но это разве паладины?» — кивнул Волгомир на Светлану Морозову, которая топнула ножкой, и сияние света, разошедшегося от нее во все стороны, уничтожило без остатка бегущих на нее тварей. «А что не так? Сильные же!» — хмыкнул я, защищая ребят, хотя сам понимал, о чем идет речь. Ведь стоящей за Светланой когорте пришлось сомкнуть щиты и потратить часть внутреннего резерва на то, чтобы пережить откат от этого заклинания. Мои начинающие паладины просто не привыкли биться в строю. Да они вообще не привыкли еще биться, как настоящие палы. С каждым словом Волгомир мрачнел все больше и больше. «Ладно, ратник, не бурчи. Для этого ты и здесь, дабы показать ребятам, как надо». Волгомир глубоко вздохнул, не отрывая взгляда от происходящего. Незаинтересованному зрителю показалось бы, что здесь все хорошо. Легион совместно с паладинами вычищает внутреннюю часть Иркутского эпицентра от диких тварей. Очищают быстро и эффективно. По-хорошему, что еще надо? Но даже на мой непрофессиональный взгляд, надо здесь гораздо больше. Я не знаю, что возникло первым — легионы охотников, либо же армии паладинов. Уж слишком похожи были их тактики боя. В этом, в принципе, нет, с небольшими нюансами, ничего удивительного. Как говорится, работает не трогай. Каждый паладин по отдельности превосходил нашего легионера по одной простой причине. Паладины были полноценными одаренными. Наши же легионеры, или ратники, были прокачанными сильными, но обычными людьми. Но разрыв сил в целом нивелировался за счет командира легиона, охотника, который усиливал свой легион практически до уровня подразделения одаренных паладинов. Да, наши командиры были сильнее, ну, в большинстве своем, если не брать в расчет командира ордена, либо же их боевых капелланов. Особо отмороженные святые братья, типа того же Августа Солариса, были сами по себе легионом, и на поле боя им не нужно было никакой подмоги. Но тот же Август прожил сотни лет и прошел тысячи битв. Свет одарил его своей благостью и всячески помогал ему в битве. На моей памяти он имел три реликвии света, которые не раздаются просто так, и каждая из которых является охрененной имбой сама по себе. Что же имею я? Шестеро ребятишек, которых свет одарил своей милостью, так сказать, в кредит, которые не имеют ни знаний, ни силы, ни опыта, и которые меньше всего понимают, как сражаться в строю. «Скажи-ка мне, Волгомир», — повернулся я к ратнику. «В чем у нас сейчас основная проблема?» «В их количестве», — без раздумий ответил Волгомир. «В смысле?» «Шесть человек — это ни о чем. Я не могу даже близко показать их же приемы, которые я подсмотрел, работая с ними в связке. Нужно хотя бы человек 100. Тогда это будет аналог нашей центурии. И уже оттуда можно будет отталкиваться. Помнишь первую сотню ратников, которую ты инициировал для меня? Это и была первая центурия первого легиона. Вот по такому же принципу я и хотел бы обучать паладинов. А сейчас...» Волгомир махнул на поле, где возбужденный Андросов, призвав поток белого света с неба, закрыл черный разлом первого ранга легко и непринужденно. «Сейчас, по факту, они исполняют роль...» На секунду Волгомир задумался. «Но если не сравнивать с нашими, то это ученики, которых охотник взял с собой на практику. Одиночки, которые сильны, но которых всегда можно продавить массой и завалить трупами». «Ну, это если свет не откликнется и не поможет своим последователям», — скептически хмыкнул я. «Это да», — согласился Волгомир. «Но кто может быть в этом уверен?» «Никто». «Есть идеи?» — зыркнул на меня ратник, заинтересованно прищуриваясь, видя, как я обдумываю одну мысль. «Есть одна, но она тебе не понравится». Тут уже усмехнулся Волгомир. «Идея не должна нравиться. Идея должна давать результат в итоге. Так ведь?» «Именно. Вот смотри. Сотню паладинов я тебе из рукава не достану. Это мне нужно бросить все и попытаться перебирать всех людей вручную. И не факт, что я найду столько подходящих в этом мире. Мне и так повезло с этой шестеркой. Дальше печать, восстановление, тренировки. Ну, ты понял». «Командор?» «Да-да, я вижу, куда ты смотришь», — хмыкнул я на ратника. «Вот только командор у нас...» Я на секундочку замялся, хотел сказать «не настоящий», но на самом деле он вполне себе настоящий. «Но вот только прямо сейчас я вижу, насколько свет отчаялся, приняв Андрея в качестве командора. Нет, я не спорю, потенциал у парня ого. Вот только чтобы его раскрыть, нужно время. То, чего у нас сейчас нет. Есть еще один момент». Я снова задумчиво почесал затылок. Свет подстраховался и возродил Августа. Прямо сейчас, зная старого засранца, он семимильными шагами двигается к результату. Вот как он вырвется из закрытого мира. Это будет нашему юному командору охрененное подспорье. Однако Август — старик странный. Ценит он не только традиции, но и силу. Свету он верит, безусловно, и Андрюху примет. Точнее, уже принял. Но его силы... Я скривился, глядя, как Андрей хреначит налево и направо недавно выученным копьем света здоровенных бронированных тварей. Короче, мне надо, чтобы Андрей начал собирать свою армию, чтобы Август видел, что его новый командир достоин. Как я сказал, силы и умений у него сейчас не хватит. Но есть один нюанс — тиара света. Ты, наверное, видел ее в деле. «Да, в мире Дивайна мы вместе с Палами стояли против Инферно», — хмыкнул Волгомир, погружаясь в воспоминания. «Я еще тогда подумал, что зачем нас туда пригнали. Да и паладины были лишние. Там командор в одно лицо все затащил. Райнер еще сильно ругался. Пришлось командору проставляться за ложный вызов. Эх, хороший все-таки был Аэль Упалов. Вот. Но одно из свойств этой тиары, которое нам нужно сейчас больше всего, это истинный взгляд света, который может найти потенциальных паладинов без того геморроя, который пришлось бы испытать мне. Имея эту тиару, Андрюха просто окинет взором этот мир, бросит клич, и вся его будущая армия придет к нему сама по себе, ножками. «Фига себе!» — удивился Волгомир. «Ну да, это сильно поможет. И что для этого нужно?» «Да ничего особенного. Всего лишь подвиг». «Подвиг?» — нахмурился Волгомир. «Это что такое?» «Ну, подвиг, он и в Африке подвиг», — пожал я плечами. «Андрею нужно совершить что-то такое, чтобы свет наградил его своей благодатью и посчитал достойным». Волгомир на этот раз молча кивнул и внимательно посмотрел на меня, ожидая продолжения. «Вельзевула он грохнул, но ему помог маг», — задумчиво проговорил я. «В уничтожении богов он тоже поучаствовал, но там был рядом я. Для того, чтобы совершить что-то стоящее, рядом с ним не должно быть человека или существа выше его по силе. А это значит, что Андрюхе придется отправить его паладина в свободное плавание. Но это будет не совсем свободное плавание. С ним пойдешь ты и наш легион, дабы присмотреть». «О, Сандр, взаимодействие!» — возмутился ратник, кивая на поле боя. «В жопу взаимодействие! Каждый из паладинов — потенциальная имба. Ты уже совершил чудо, натренировав боеспособный легион за рекордно короткие сроки. Но при всем уважении, Волгомир, тебе никогда не добраться по силам до Андрея. Ты это понимаешь. И Свет, я надеюсь, это понимает. Собственно говоря, простыми словами, тебе просто надо помочь паладину совершить подвиг. Делов-то. 100 раз так делали, правда?» Волгомир осуждающе покачал головой, но все равно у него на лице проявилась улыбка. «Вот молодец!» — хлопнул я его по плечу. «Вижу, что тебе нравится эта идея». «И что за подвиг ты хочешь, чтобы он совершил?» «Да, пустяковый на самом деле. 6 паладинов и 1 легион Земли должны остановить вторжение пустоты в многомерную вселенную». Волгомир в этот момент, слушая меня, решил отхлебнуть из фляжки и при моих словах закашлялся. «Что? Пустоту, с которой сражался наш орден, и чуть было весь не помер?» «Ну, ты немного преувеличиваешь, но легко не будет». Я постучал его по спине, помогая откашляться. «Но этого вам никто не обещал. Однако все именно так. Единственное, я надеюсь, что вам не придется уничтожать ее в одно лицо полностью. Надеюсь, Свет оценит ваш порыв и одарит Андрея тиарой вовремя». «Вовремя? Это какое время?» — чувствуя подвох, спросил Волгомир. «Ну, до того времени, как пустота поймет, что вы представляете угрозу, и навалится на вас всеми силами». «Ух!» — не сдерживая эмоций, выдохнул Волгомир. «Шнырька!» — крикнул я в воздух. «Позови-ка Андрея!» Через секунду Андрюха появился рядом во вспышке света, разгоряченный битвой с горящими белым светом глазами, дымящейся белой аурой света. Настоящий святой воин. Хоть картинку с него рисуй. «Андрей, друг мой!» — стукнул я его по плечу. «Тренировка закончилась. Пора совершать подвиг». «Подвиг? Я готов. Куда идем?» «Куда идете? Сами. На этот раз без меня. Хотя я вас проведу до калитки». Улыбка сошла с лица Андрея. Теперь он был похож на Волгомира. Он тоже чувствовал в моих словах подвох. «Да ладно вам, что такие кислые? Подумаешь, смотаемся в африканский эпицентр, закинем вас прямо на порог к пустоте. Ведь она сейчас думает, что, придя к нам в гости, она будет диктовать правила. Ни хрена подобного. Первый крестовый поход, господа. Кто к нам с мечом придет, тому мы этот меч в задницу и засунем. Верно, господа?» Господа молчали и задумчиво смотрели на меня. Но за них ответил Шнырька, возникший у меня на плече и почему-то одетый в подобие белого полотенца с красным крестом на пузе. А на голове у него было маленькое ведерко с прорезью, которая, походу, должна была изображать рыцарский шлем. «Совершенно верно!» Он вскинул лапку, в которой находилась его маленькая сабелька. «Крестовый поход! Шука-шабака!»